«Да». Он опустил взгляд на кружку перед собой, из которой так и не отпил ни единого глотка. Он прятал от меня взгляд, что само по себе было странным. Какое-то время помолчав, продолжил очень тихо. «Но я буду благодарен, если ты оставишь о ребенке информацию. У нас существуют ячейки временных посланий для потомков. Прошу, попробуй зафиксировать для меня основные моменты его жизни и...» Голос Арина дрогнул. «Сохрани. Я попытаюсь в будущем разыскать все о нем». У меня даже дыхание прервалось. Столько тоски было в его голосе. Но почему? Что почему? Почему ты решил так? Оставить нас тут? Разлучиться? Он вздохнул. Все очень просто. Я боюсь, Регина. Чего? Будущего. Я не уверен, что оно не изменилось. И что для нас там есть место. Что я вообще вернусь. Что есть куда. Вернее, я знаю, что оно изменилось. Поэтому решил, что вы останетесь. Тут вы точно существуете и сможете прожить свою жизнь. Даже ребенок высшего верлянца. Мои собратья помогут тебе во всем, я обещаю. Ты не должна чувствовать себя брошенной на произвол судьбы. Я оставлю тебя под защитой. И я дарю тебе жизнь. Мне? Тебе и ребенку. Все это время верлянец смотрел в кружку. Что передал Теравиас? Сейчас Арина напугал и меня. Фактор опасности со счетов не сбросишь. Я могу рисковать собой, но ребенком, как бы ни болело сердце от мысли о разлуке, теперь уже навеки я выбрала бы ребенка. Он странный. Замялся верлянец. «Кому ты об этом говоришь?» Возмутилась я. «Этот тип сделал меня беременной. От тебя, не спросив моего согласия. Я молчу о его идеях насчет земной цивилизации». «В них все и дело». Заявление про ребенка Арина не стал комментировать. Тут мы в оценках явно расходились. Он-то был благодарен предку. «Твое появление, информацию, которую Теравиас получил, изучив тебя... Все это дало ему множество возможностей. Он смог увидеть итог своего эксперимента, проанализировать результаты и выявить ошибки. Вся эта работа была проделана им уже после твоего исчезновения, и она повлияла на результат. Все изменилось. Теравиас устранил несовершенства и просчеты, допущенные изначально. Он учел степень различий землян и верлянцев. В общем... Создал на Земле две ветви развития – народы суши и водный народ, сблизив нас с последним. И у Теравиаса все получилось. В 21 веке нашей новой эры мы встретили представителя водного народа. Они уже раньше народа суши контактируют с нами. Ты понимаешь, что это означает? Ведь в нашем будущем настоящем не существовало никаких водных. А в этом прошлом они уже есть. Это данность. Значит, того будущего, что известно нам, больше нет. Возвращаться предстоит в совсем новый мир. Как вылетела из моих рук кружка, упав на пол, я не заметила. Так велико было потрясение от слов Арина. Я прожила полгода в этом времени и не заметила таких глобальных несоответствий известному мне прошлому. Это точно? Проводный народ. Сейчас... Никто о них не знает. Время узнать не пришло, пока обе ветви земной цивилизации развиваются параллельно. Но они пересекутся. Я понял Теравиаса так. Медленно выдохнув, теперь уже я схватилась за голову. А почему он запретил верлянцам этого времени общаться с тобой? Не знаю. Арина пожал плечами. Вид его был все так же мрачен и грустен. «Возможно, опасаются за мое умственное здоровье. Мало ли о чем еще мне могут поведать в этом времени». «Или ты им?» Он кивнул. «Тоже вариант. Возможно, взаимоотношения землян и верлянцев в итоге сложатся иначе. К чему вносить путаницу?» «Понимаешь, почему я так поступаю?» Арина положил свою ладонь поверх моей. «Да, я действительно его поняла». Сама бы сделала такой же выбор. Слишком невероятно все повернулось. Страх за ребенка пересилил, Арина предпочел забыть о своих интересах взамен твердой уверенности, что мы выживем. Вот же Тиравиас! Теперь древний верлианский гений пугал меня еще сильнее. «Когда ты планируешь переместиться?» Голос дрогнул. Я с трудом сдерживала слезы. Пришло понимание, что я не хочу терять Арину. «Утром», — признался он и погладил мою ладонь. Ответный взгляд был тоскливым. «Побуду с вами эту ночь и отправлюсь. Времени больше нет». «Ясно. Далее мы ни о чем не говорили. Зачем? Конечно, можно было бы сказать многое. Вот если бы ты не довел меня до необходимости побега, если бы вы своим отношением к землянам не спровоцировали Дениса, если бы не позволил Ниеру вмешаться. Много таких «если». Но какой смысл сейчас рассуждать о том, что уже не изменить? И я молчала. Раз, ступив на тропу придирок и упреков, я с нее не сойду. Какой в этом прок? Только испорчу последние часы, что нам дано провести вместе. Сейчас я призналась себе. Всегда, сопротивляясь и убегая, я знала, что Арина придет за мной. Все элементарно. Я всегда любила его. И буду любить. Даже таким чужим и пугающим. Тем более, я сама не уверена, что все случившееся с нами – итог лишь его ошибок. Я тоже заблуждалась во многом. Возможно, все это должно было случиться с нами, чтобы суметь найти себя, свое место в жизни, обрести свою цель и смысл существования. Без этого он не смог бы понять себя, а я разобраться в своих чувствах и признать, сердце не ошиблось. Но теперь точка. Необратимый финал, который предопределен не нами. Мы лежали на верлианской гидрокровати в помещении, что отвели нам. Я на боку, Арина приобняв и прижав к себе сзади. Слезы текли по моим щекам, я даже не пыталась остановить их. Мне казалось, что плачет и Арина, но я не решалась обернуться. Это было прощание. И одновременно снизошедшее на нас просветление. Не такие уж мы и разные. В критический момент мы сделали одинаковый выбор. Я обещала себе, что не усну, не позволю украсть у себя ни единого мига этой ночи. Вслушивалась в его прикосновение. Арина гладил мои волосы, большой живот, едва ощутимо касался губами затылка. И уснула, измученная болью и обидой на судьбу. Проведя через столько испытаний, она в итоге лишила меня самого дорогого. «Регина?» Осторожное прикосновение к плечу заставило очнуться. Рядом стоял Эйяр. «Арина?» С максимально доступной мне скоростью я села, оглядываясь вокруг. Верлианца не было. Сердце сжалось в предчувствии истины. «Все, он ушел», — подтвердил светлокожий мужчина. Сейчас его шею не скрывала ткань одежды, и я отчетливо увидела там рядки аккуратных жаберных щелей. «Мы доставили его рано утром к месту переноса». «Значит, это случилось. Мы разошлись во времени навсегда». Сжавшись, я обняла руками живот. Душе было так больно, невыносимо, нестерпимо. «Он любит тебя». Стремясь утешить, наклонился Эйяр. «Ты можешь не сомневаться. Никто не предвидел аварии. Я был неподалеку в это время. Очень испугался за тебя и ребенка. Но Тиравиас запретил вмешиваться, пока Арина сам не обратится за помощью». Повернув к водному лицу, я слушала с каким-то обреченным вниманием. «Был миг, когда тебя привезли в больницу народа суши. Там его спросили, чью жизнь спасти важнее, матери или ребенка. Он выбрал тебя. Сразу выбрал». «Меня?» «Выбор Арина я знала всегда. Ребенок был самым важным для него изначально». «Да, поэтому и уверяю. Любит тебя. Может быть, сам себе в этом и не признался. Верлианцы очень скрытны и скупы на эмоции, но суди по поступкам». «Любит меня», — звучало в ушах. «Эйяр, Неловко спустившись на пол, я встала на ноги. Придерживая живот, решительно взмолилась. «Скорее! Доставьте меня к точке переноса! Может быть, он еще тут?» Мужчина растерянно моргнул. «Но Арина поручил...» «Нет!» – перебила я, потянув его за руку. «Скорее! Это мое решение! Доставьте меня туда!» Эйяр послушался. Быстро повел меня узким переходом, усадив в небольшой летательный аппарат. И мы практически сразу покинули подводную базу, устремившись вверх, сквозь толщу воды. Потом быстрый полет в режиме невидимости и знакомая мне набережная реки. У самой кромки воды я увидела Арина. Успела. Эйяр приземлился на небольшую лужайку парка. К счастью, в первой половине дня там не оказалось землян. Иначе они бы сильно удивились, когда вдруг из ниоткуда, шагнув наружу, посреди газона появилась я. «Арина!» – крикнула я своему верлянцу. Он стремительно обернулся на мой возглас. Взгляд его мгновенно преобразился. Он засиял, как солнце, проглянувшее сквозь плотные тучи. Я остановилась, позабыв обо всем на свете. То, что я увидела сейчас в его глазах, превосходило все самые смелые мечты. Никакие слова не могли бы сравниться со взглядом, наполненным любовью. Именно любовью. Я узнала мгновенно, чувствуя, что и мой взгляд переполнен ею. Я боялась дышать, чтобы не спугнуть открывшееся мне откровение. Сейчас не было масок, не было заблуждений. Иллюзии остались в прошлом. Я знала, что он выбрал меня, чувствовала, что сейчас его сердце открыто мне. Доверие стало абсолютным. Я заглядывала в его душу в этот миг, как и он в мою. «Я с тобой. Мы с тобой». С трудом совладав с бешеным дыханием, я озвучила свое решение залпом. «Но опасность...» Арина не спорил. Он сжал мою ладонь так, словно решил не выпускать ее из рук ни при каких обстоятельствах. И с невыразимой нежностью заглядывал в глаза, задавая вопрос. «Теравиас», — пробормотала я, прижимаясь лбом к его плечу. «Они же доверяют ему, верят. Может, он не такой уж спятивший и предусмотрел все, и даже нас? Доверимся ему. Я в любом случае твердо решила, не могу остаться без тебя. Если нам суждены дети, они у нас будут, и мы справимся и с этим испытанием тоже. Я верю, что для нас есть место в будущем. Для всех нас». «Хорошо». Арина поразил меня тоном своего голоса. В нем была нежность. Ошибаться я не могла. Он не сказал мне ни слова протеста, ни единым жестом не усомнился в моем праве решать, а его взгляд, он перевернул мне душу. «Ты готова?» «Да». Собравшись с духом, чувствуя отчаянное желание завершить уже все немыслимые испытания, сипло ответила я. Что ждет нас в следующую секунду, неизвестно. Возможно, смерть. Даже вероятно, что, сделав этот последний шаг, мы просто перестанем существовать. Оба. Мир останется в том или ином качестве, мы – нет. Последним я послала прощальный взгляд улыбающемуся Эйяру. Руки Арина обняли мои плечи, притянув ближе. Я с невыразимым облегчением прижалась спиной к его груди, надеясь найти не только поддержку для измученного тела, но и наполниться ощущением его незыблемой силы, уверенности. Сейчас это было так нужно. Зажмурившись, глубоко вздохнула, инстинктивно переместив ладони на свой большой живот. Невольно всем своим существом в преддверии последнего шага, сосредотачиваясь на ощущениях присутствия ребенка. Не станет нас, он тоже исчезнет. «Пора». С этими словами руки Арина накрыли мои ладони, его губы, возможно, последним поцелуе прикоснулись к моему затылку. И мы одновременно шагнули в воду.